Болезнь. Глава 9. За пультом Центра управления полетом МКС сидел доктор Тодд Катлер. Его лицо казалось таким свежим и моложавым, что астронавты прозвали его Дуги Хаузером по имени главного героя сериала «Врачи-подростки». На самом деле Катлер вполне взрослый мужчина 32 лет, к тому же отличный специалист. Пока Эмма находилась на орбите, он был ее личным врачом. И раз в неделю они проводили неофициальную медицинскую телеконференцию по закрытому каналу связи. Во время ее Эмма сообщала Тодду самые интимные подробности своего состояния. Она доверяла опыту Тодда и обрадовалась, что именно он оказался дежурным врачом в Центре управления полетом МКС в Хьюстоне. «У него кровоизлияние в склере обоих глаз», — сообщила она. «Зрелище чертовски пугающее. Думаю, это из-за сильной рвоты прошлой ночью. Резкие перемены давления привели к разрывам нескольких сосудов глаз». «Пока нет причин для сильного беспокойства. Кровоизлияния пройдут», — сказал тот. «Что показал осмотр?» «У него жар. 38,6. Пульс 120, кровяное давление 100/60. Сердце и легкие в норме. Он жалуется на головную боль, но я не вижу никаких неврологических изменений. Что меня действительно беспокоит, так это отсутствие кишечного шума, и у него диффузно-болезненный живот. Только за последний час его несколько раз вырвало, это плохо для крови». Эмма помолчала. «Тот, он действительно болен. Но что еще хуже, я провела анализ уровня амилазы, и он показал 600 единиц». «Черт, думаешь, у него панкреатит?» «При высоком уровне амилазы это вполне возможно. Амилаза – фермент, вырабатываемый поджелудочной железой, и его уровень обычно резко возрастает, когда железа воспаляется. Но высокий уровень амилазы может указывать и на другие острые процессы брюшной полости, на прободение кишечника или язву двенадцатиперстной кишки». «Количество лейкоцитов также возросло», — сказала Эмма. «Я взяла пробы гемокультур на всякий случай». «Какова история болезни? Есть что-нибудь?» «Две вещи. Во-первых, он находился в состоянии эмоционального стресса. Один из его экспериментов провалился, и он считал себя виноватым». «А вторая?» «Два дня назад ему в глаза попали жидкости из трупа мыши». «Расскажи об этом подробнее», — очень спокойно попросил тот. «Во время его эксперимента по неизвестной причине умирали мыши. Трупы разложились с поразительной скоростью. Я была уверена, что это работа какой-то патогенной бактерии, поэтому взяла образцы жидкости для исследования. К сожалению, все результаты погибли». «Каким образом?» «Я думаю, это грибковое заражение. Все чашки Петри позеленели. Известные патогены определить не удалось, пришлось уничтожить чашки. То же я проделала и с другим экспериментом – клеточной культуры морских организмов. Нам пришлось прервать этот проект, потому что в пробирке с культуры проник грибок». «К сожалению, разрастание грибков, несмотря на постоянную рециркуляцию воздуха, распространенная проблема в замкнутом пространстве МКС. На старой станции «Мир» иллюминаторы иногда покрывались пушистым слоем грибков. Стоит воздуху космического корабля заразиться этими организмами, и уже невозможно от них избавиться. К счастью, они в основном безопасны для людей и лабораторных животных». «Итак, мы не знаем, был ли он заражен патогенами», — подытожил тот. «Нет, сейчас это больше походит на панкреатит, а не на бактериальную инфекцию. Я поставила ему капельницу и думаю, что пришла пора для назогастральной трубки». Эмма замолчала, затем с неохотой добавила. «Нужно подумать об экстренной эвакуации». Последовала долгая пауза. Этого сценария все боялись. Такое решение никто не хотел принимать. Корабле аварийного спасения, пристыкованном к МКС, хватило бы места для того, чтобы эвакуировать всех шестерых астронавтов. Поскольку капсула «Союз» больше не функционировала, КАС оставался единственным средством возвращения на Землю. Если корабль покинет МКС, они все должны быть на борту. Ради одного заболевшего члена экипажа они будут вынуждены оставить МКС, прервав сотни проводившихся на борту экспериментов. Станции будет нанесен серьезный ущерб. Но есть альтернатива. Можно подождать следующего шаттла и эвакуировать Кеничи на нем. Теперь дело за решением, которое примут врачи. Но может ли он ждать? Эмма знала, НАСА полагается на ее мнение, и ответственность тяжким грузом легла на ее плечи. «Как насчет эвакуации на челноке?» — спросила она. Тодд Катлер тут же понял проблему. На стартовой площадке стоит Discovery. Для 161-го полета запуск через 15 дней. Но у него военный полет. Поиск и починка спутника. Экипаж 161 не проходил подготовку для стыковки с МКС. Что если заменить их командой Китриджа? Моим бывшим экипажем 162. Они должны были пристыковаться к МКС через 7 недель и полностью готовы. Эмма посмотрела на Майка Грикса, который находился поблизости, и слушал разговор. Первоочередная задача командира МКС — поддерживать станцию в рабочем состоянии, и он был решительно против того, чтобы покидать ее. Он присоединился к разговору. «Катлер, это Грикс. Если мой экипаж покинет станцию, мы потеряем все эксперименты. Это означает, что месяцы работы пойдут коту под хвост. Эвакуация на шаттле — более разумный выход. Если Кеничи нужно вернуть на Землю, тогда ваши ребята могут прилететь и забрать его. Пусть остальные останутся на станции и закончат работу». «Можно ли отложить эвакуацию на этот срок?» — спросил тот. «Когда вы сможете прислать сюда эту птичку?» — поинтересовался Грикс. «Мы должны поговорить с материально-техническим обеспечением. Стартовые окна. Сколько нам ждать?» Катлер помолчал. «Здесь ожидает включение Вуди Эллис. Полет, вам слово». Разговор, который начался как закрытая и конфиденциальная телеконференция, стал доступен для руководителя полета. 36 часов, произнес Вуди Эллис. «Это ближайший возможный запуск». «За 36 часов многое может измениться», — подумала Эмма. «Возможно, прободение язвы или кровоизлияние. Панкреатит может привести к шоку или сердечной недостаточности. А еще Кеничи может просто выздороветь, если он стал жертвой сильной кишечной инфекции». «Доктор Уотсон осматривает пациента», — сказал Эллис. «Мы надеемся на ее мнение. Какова картина?» Эмма задумалась. «У него нет показаний к срочному хирургическому вмешательству в брюшную полость. Не сейчас, но все может быстро ухудшиться». «Значит, вы не уверены?» «Нет, я не уверена». «Когда вы скажете, что нужна эвакуация, нам все равно понадобится 24 часа для заправки топливом». «Целые сутки от момента обращения за помощью до старта корабля плюс дополнительное время для стыковки. Если Кеничи вдруг станет хуже, сможет ли Эмма поддержать в нем жизнь?» Ситуация начинала действовать на нервы. Она же врач, а не предсказательница. У нее нет рентгеновского аппарата, нет операционной. Врачебные осмотры и анализ крови показали, что состояние не в норме, но почему именно не показали? Если Эмма решит отложить эвакуацию, Кеничи может умереть. Если слишком рано позовет на помощь, миллионы долларов будут потрачены впустую на ненужный запуск. В любом случае, ошибочное решение поставит крест на ее карьере в НАСА. Об этом и предупреждал ее Джек. «Я облажаюсь, и весь мир об этом узнает. Они хотят посмотреть, чего я стою». Она взглянула на данные анализа крови Кеничи. Ничто не указывает на необходимость экстренной эвакуации. Пока. «Полет. Я буду держать его на капельнице и сделаю назогастральную аспирацию», — пообещала она. «Сейчас основные показатели у него стабильны. Хотелось бы мне знать, что происходит в его брюшной полости». «Значит, по-вашему, экстренный запуск шаттла пока не нужен?» Она глубоко вздохнула. «Нет, пока нет». «Тем не менее, мы будем в состоянии готовности, чтобы дать стартовать Discovery при первой необходимости». «Спасибо. Позже я сообщу о развитии болезни». Эмма отключила связь и взглянула на Грикса. «Надеюсь, я все сделала правильно». «Вылечи его, ладно?» Она отправилась проведать Кенича. Поскольку за ним нужно было наблюдать и ночью, Эмма переместила больного из жилого модуля в американскую лабораторию, чтобы не тревожить сон остальных членов экипажа. Он был в спальном мешке. Инфузионный насос по трубке капельницы неустанно подавал в его организм физиологический раствор. И ничего не спал, по всей видимости, ему было плохо. Лютер и Диана, которые присматривали за пациентом, увидев Эмму, вздохнули с облегчением. «Его снова стошнило», — доложила Диана. Эмма закрепила ступни, чтобы оставаться на месте, и надела стетоскоп. Затем осторожно приложила мембрану к животу Кеничи. Никакого шума перистальтики. Его пищеварительная система не работала, и жидкость начала скапливаться в желудке. Ее надо было откачивать. «Кеничи», — позвала она, — «сейчас я введу трубку вам в желудок. Это облегчит боль и, возможно, остановит рвоту». «Какую трубку?» «Назогастральную». Она открыла стойку с комплектом неотложного жизнеобеспечения. Там находился большой набор оборудования и лекарств, почти такой же, как в современной машине скорой помощи. В ящике с надписью «Дыхание» находились различные трубки, отсасыватели, мешки для сбора отходов и ларингоскоп. Эмма разорвала упаковку, в которой лежала назогастральная трубка. Длинная, тонкая, скрученная кольцами из гибкого пластика с перфорированным наконечником. Финич открыл кроваво-красные глаза. «Я буду очень осторожна», — пообещала она. «Вы поможете мне сделать все это быстрее, если выпьете немного воды, когда я скажу. Этот конец я вставлю вам в ноздрю. Трубка пройдет по задней стенке глотки, потом вы глотнете воды, и трубка проскользнет в желудок. Неприятные ощущения будут только сначала, во время введения трубки, а потом вы не будете чувствовать ее». «Это надолго?» «По крайней мере, на сутки, пока ваш кишечник не станет работать. И ничего это на самом деле необходимо», — тихо добавила она. Он вздохнул и кивнул. Эмма посмотрела на испуганного Лютера. «Ему понадобится вода. Не мог бы ты принести немного?» Затем взглянула на Диану, которая плавала рядом. Как обычно, англичанка выглядела невозмутимо. Сложность ситуации как будто не трогала ее. «Мне нужно подготовить назогастральный отсос». Диана автоматически потянулась за медицинским набором экстренной помощи, чтобы достать приспособление для отсоса и дренажный мешок. Эмма размотала назогастральную трубку. Сначала она опустила кончик в гель-смазку, чтобы тот легче прошел через носоглотку. Затем дала Киничи мешочек с водой, который принес Лютер. Она ободряюще сжала Киничи руку. Хотя страх отчетливо читался в его взгляде, он кивнул в знак согласия. Перфорированный кончик трубки блестел от смазки. Эмма вставила его в правую ноздрю Киничи и осторожно продвинула вглубь носоглотки. Когда трубка скользнула по задней стенке глотки, Киничи начал давиться и кашлять, на его глазах выступили слезы. Она продвинула трубку еще глубже. Теперь Киничи задергался, борясь с непреодолимым желанием освободиться от трубки, выдернуть ее из носа. «Выпейте немного воды», — велела Эмма. Тяжело дыша, японец дрожащими руками поднес к губам соломинку. «Пейте, Киничи», — подбодрила она. Когда небольшое количество воды прошло через горло в пищевод, надгортанник рефлекторно закрыл проход в трахею, предохраняя легкие от попадания жидкости. Это и направило назогастральную трубку туда, куда было нужно. Как только Эмма увидела, что Киничи глотает воду, она быстро продвинула трубку через глотку и вниз по пищеводу до самого желудка. «Вот и все», — сказала она, закрепляя трубку на носу Киничи. «Вы молодец». «Отсос готов», — отрапортовала Диана. Эмма присоединила назогастральную трубку к отсосу. Сначала что-то забулькало, затем в трубке неожиданно появилась жидкость, которая потекла из желудка Киничи в дренажный мешок. Она была желчно-зеленого цвета. «Крови нет», — с облегчением заметила Эмма. «Возможно, другого лечения и не понадобится, только покой для кишечника, назогастральный отсос и внутривенное вливание. Если у него и в самом деле панкреатит, это поможет ему продержаться несколько дней до прибытия шаттла». «Голова болит, голова», — пожаловался Киничи, закрывая глаза. «Я дам обезболивающее», — пообещала Эмма. «Ну, что ты думаешь, самое страшное позади?» — спросил ее Грикс. Командир наблюдал за процедурой возле люка, и даже когда трубка была вставлена, Грикс продолжал держаться в стороне, словно вид больного вызывал у него отвращение. Он ни разу не взглянул на пациента, однако не сводил взгляда с Эммы. «Время покажет», — сказала она. «Что мне сказать Хьюстону?» «Я только что вставила трубку, еще рано». «Им нужно знать как можно скорее». «Я не знаю», — резко ответила она. Затем, совладав с эмоциями, продолжила уже более спокойно. «Нельзя ли обсудить это в жилом модуле?» Она оставила Лютера с пациентом и направилась к люку. В жилом модуле, кроме Грикса, был еще и Николай. Они расположились вокруг стола, словно собирались вместе поесть. Но вместо этого им предстоял неприятный разговор. Обсуждение неопределенной ситуации. «Ты врач?» — начал Грикс. «Разве ты не можешь принять решение?» «Я стараюсь стабилизировать его состояние», — ответила Эмма. «И пока не знаю, с чем имею дело. Через день-два может наступить улучшение, а может и резкое ухудшение». «И ты не можешь предсказать, что произойдет?» «Без рентгена и операционной я не могу посмотреть, что происходит у него внутри. И не могу предсказать, каким его состояние станет завтра». «Замечательно». Я считаю, его нужно отправить на Землю. Я бы хотела, чтобы это произошло как можно скорее. «Как насчет касса?» — спросил Николай. «Управляемый полет на шаттле в любом случае лучше для перевозки больного», — возразила Эмма. «Возвращение на корабле аварийного спасения — тяжелый полет, а из-за погодных условий можно приземлиться там, куда медицинскому транспорту путь будет заказан». «Забудь о кассе», — решительно заявил Грикс. «Мы не покинем станцию». «Если его состояние станет критическим», — начал было Николай. «Эмма поможет ему продержаться до прибытия Дискавери. Черт, эта станция — настоящий орбитальный госпиталь. Эмма должна удержать его в стабильном состоянии». «А если не получится?» — возразил Николай. «Человеческая жизнь дороже экспериментов». «Это крайний случай», — возразил Грикс. «Если мы все улетим на кассе, месяцы проделанной работы пропадут даром». «Послушай, Грикс», — сказал Эмма, — «я, как и ты, не хочу оставлять станцию. Я изо всех сил старалась попасть сюда и не намерена сокращать время своей работы здесь. Но если моему пациенту понадобится немедленная эвакуация, значит, я буду этого требовать». «Извините, Эмма», — проговорила Диана, вплывая в люк. «Я только что получила результаты последнего анализа крови Кеничи. Думаю, вам следует взглянуть». Она передала Эмме распечатку с компьютера. Эмма уставилась на результаты. Креатин киназа 20,6. Норма от 0 до 3,08. Это не просто панкреатит. Не просто желудочно-кишечное расстройство. Высокий уровень креатин киназа означает, что поражены либо мышцы, либо сердце. Рвота иногда бывает симптомом сердечного приступа. Эмма посмотрела на Грикса. «Я приняла решение», — сказала она. «Передайте Хьюстону, что присылали шаттл. Кеничи нужно отправить домой». 2 августа. Джек выбирал шкот Кливера. Он с силой крутил рукоятку лебедки, его загорелые руки блестели от пота. Наконец раздалось долгожданный хлоп, парус расправился. Санники накренилась, поворачивая под ветер. Ее нос начал быстро резать мутные воды Галвестонской бухты. Мексиканский залив остался позади. Еще днем Джек обогнул мыс Боливар, удачно разминувшись с паромом, шедшим из Галвестона, и теперь яхта шла мимо нефтеочистительных заводов, длинной вереницей выстроившихся вдоль берега Тексас-Сити. Джек держал курс на север, к чистому озеру, к дому. За 4 дня, проведенные на просторах залива, Джек загорел и оброс щетиной. Покидая дом, он никому не рассказал о своих планах. Просто запасся едой и направил яхту в открытое море, туда, где не видно суши. А ночи такие темные, что даже свет звезд слепит глаза. Волны залива мягко покачивали яхту, а Джек часами лежал на палубе и глядел в ночное небо. Над ним во все стороны, насколько хватало глаз, расстилалась звездная россыпь, и ему порой начинало казаться, что он уже там, в космосе, что он несется в пустоте, и каждый всплеск волны забрасывает его все дальше и дальше в спирали иной галактики. Он отбросил все прочие мысли, его сознание полнилось только звездами и морем. Вдруг по небу яркой искрой полоснул метеор, и Джек неожиданно подумал об Эмме. Какие бы высокие баррикады он ни выстраивал, он все равно не мог от нее отгородиться. Эмма всегда была рядом. Она маячила на периферии сознания Джека, выжидая момент, чтобы проскользнуть в его мысли, когда он меньше всего этого ожидал. И меньше всего этого хотел. Джек замер, не сводя глаз с тающей полоски метеорного следа. И хотя ничего не изменилось, ни направление ветра, ни характер волн, он вдруг остро ощутил свое одиночество. Было еще темно, когда Джек поднял паруса и повернул домой. Теперь, идя по каналу, ведущему в чистое озеро, идя уже не под парусами, а моторным ходом, мимо домов, крыши которых четкими силуэтами рисовались на рассветном небе, Джек жалел о том, что возвращается так быстро. По заливу всегда гулял легкий бриз, здесь же в воздухе висела недвижная жара и влажность мешала дышать. Джек завел яхту на свою стоянку, пришвартовался и ступил на пирс. После нескольких дней в море ноги слегка подкашивались. «Первым делом холодный душ», — подумал он. Уборку на яхте Джек отложил на вечер, когда будет прохладнее. Что же до Хамфри? Ничего страшного. Еще один день в кошачьей гостинице этому волосатому шару не повредит. Таща тяжелую сумку, Джек прошагал весь пирс и уже двинулся по Эспаланде мимо бакалейного магазинчика, как вдруг Его взгляд упал на газетный автомат. Сумка выскользнула из рук и шлепнулась на землю. Джек уставился на шапку, раскинувшуюся по всей ширине полосы свежей «Хьюстон Кроникл». «Внеплановый запуск шаттла. Обратный отсчет начался. Старт завтра». «Что произошло?» — подумал он. «Что пошло не так?» Дрожащей рукой Джек вытащил из кармана несколько четвертаков, скормил их в щель и выхватил газету. Статья сопровождалась двумя фотографиями. На одной был астронавт Национального космического агентства Японии Кеничи Хирая, на второй — Эмма. Джек подхватил сумку и помчался к телефону. На совещании присутствовали три врача, и Джек сразу понял, что возникшая проблема медицинского характера. Когда он вошел в зал, все удивленно повернули голову. Во взгляде руководителя полета МКС Вуди Эллиса он прочел немой вопрос. «Из чего это к нам вернулся Джек Маккаллум?» Джек помогал разрабатывать протокол оказания неотложной медпомощи для первого экипажа станции, пояснил доктор Тодд Катлер. «Полагаю, он будет нам полезен. Личный аспект может осложнить дело», — встревоженно проговорил Эллис. Он имел в виду Эмму. «Все члены этого экипажа для нас почти что семья», — возразил Тодд. «Так что в некотором смысле сейчас это для всех дело личное». Джек уселся рядом с Тоддом. За столом расположились заместитель директора НКТС, руководитель полетных операций МКС, врачи экипажа и несколько руководителей программ. Также присутствовала Гретхен Лио, сотрудник НАСА по связям с общественностью. Если не считать дат стартов, новостные службы средств массовой информации чаще всего игнорировали деятельность НАСА. Однако, сегодня в ожидании Гретхен, журналисты из всех новостных агентств набились в крошечный зальчик для прессы в Центре общественной информации НАСА. «Сколько внимания», — подумал Джек. «Любовь публики переменчива, ей нужны взрывы, трагедия, сложная ситуация. Сама по себе идеально проделанная работа никому не интересна». Тот передал ему листок бумаги, на котором было написано: «Данные анализов и обследований Хирая за последние 24 часа. С возвращением». Джек пролистал медицинский отчет, одновременно слушая совещание. У него в руках были результаты анализов за сутки, и ему потребовалось некоторое время, чтобы понять самое главное. Астронавт Кеничи Хирая был серьезно болен. Данные анализов приводили в замешательство. Шаттл «Дискавери» готов стартовать в 6 утра по восточному поясному времени. Полетят экипаж Китриджа и врач-астронавт. Обратный отсчет шел согласно расписанию. «Есть какие-либо изменения в рекомендациях?» — спросил врачей заместитель директора НКТС. «Вы по-прежнему полагаете, что Хирая может подождать до эвакуации на шаттле?» «Да, мы считаем, что эвакуация на шаттле – самый безопасный вариант», – ответил Тодд Катлер. «В этом отношении наши рекомендации остаются неизменными. МКС прекрасно укомплектовано медицинским оборудованием. Там есть все необходимые препараты и оборудование для поддержания сердечной деятельности и дыхания». «Значит, вы полагаете, у него сердечный приступ?» Тот посмотрел на своих коллег. «Откровенно говоря, — признался он, — мы не до конца в этом уверены. Кое-что действительно указывает на инфаркт миокарда, сердечный приступ, иными словами. Главным образом это высокий уровень кардиоферментов в его крови. Тогда почему вы не уверены?» «ЭКГ показывает лишь неспецифические изменения, несколько инверсий Т-волн. Это нетипично для инфаркта миокарда. К тому же Хирая прошел тщательное обследование на предмет сердечно-сосудистых заболеваний еще до участия в программе. Факторов риска не наблюдалось. Откровенно говоря, мы не знаем, что происходит. Но допускаем, что у него сердечный приступ, поэтому эвакуация на шаттле – лучший вариант. Это более мягкий спуск в атмосфере и контролируемая посадка. Пациент не испытает такого стресса, как на КАС. На МКС смогут справиться с аритмией, если таковая разовьется». Джек оторвал взгляд от отчета о лабораторных исследованиях. «Без необходимого оборудования на станции нельзя фракционировать креатинкиназу. И как же тогда убедиться, что источник этих ферментов – сердце?» Все посмотрели на него. «Что ты имеешь в виду под словом «фракционировать»?» – поинтересовался Вуди Эллис. «Креатинкиназа – фермент, помогающий клеткам мышц расходовать накопленную энергию. Когда клетки сердца повреждаются, скажем, во время сердечного приступа, Уровень креатинкиназа в крови поднимается. Вот почему мы полагаем, что это сердечный приступ. А если это не сердце? А что еще? Повреждение каких-нибудь других мышц. Травма, например, или судороги. Воспаление. В действительности даже простая внутримышечная инъекция может вызвать подъем креатинкиназа. Нужно функционировать креатинкиназу, чтобы узнать, действительно ли причина сердечной мышцы. На станции это исследование провести нельзя. Значит, возможно, у него не сердечный приступ? Верно. И здесь возникает еще одна странность. После острого мышечного поражения уровень креатинкиназа должен был вернуться к норме. Но посмотрите на результаты анализов. Джек указал на страницы с отчетом и зачитал цифры. За последние 24 часа уровень постоянно повышался. Это означает длительное поражение. «Это лишь часть загадки», — добавил тот. «Отклонения от нормы наблюдаются по всем анализам, и характер их определить невозможно. Ферменты печени, отклонения в работе почек, реакция оседания эритроцитов, количество лейкоцитов. Некоторые результаты показывают повышение уровня, другие — понижение, словно болезнь по очереди атакует различные группы органов». Джек взглянул на коллегу. «Атакует?» «Это просто фигура речи, Джек. Я не знаю, с каким процессом мы имеем дело. Знаю только, что в лабораторных исследованиях нет ошибки. Мы установили наблюдение за остальными членами экипажа, у них все в норме. Но его состояние – повод для эвакуации». Опрос был задан руководителем полетных операций шаттла. Он был не в восторге от подобной перспективы. Первоначально задача «Дискавери» заключалась в нахождении и починке секретного спутника-шпиона «Козерог». А теперь полет придется посвятить сложной ситуации на МКС. «Вашингтону не слишком нравится отсрочка в ремонте спутника. Вы отбираете у них запуск, чтобы «Дискавери» сыграл роль летающей скорой помощи. Это действительно необходимо. Разве Хирая нельзя вылечить на станции?» «Мы не можем ничего предсказать. Мы не знаем, что с ним», — ответил тот. «Господи боже, на станции жесть, врач. Разве она не в состоянии оценить ситуацию?» Джек напрягся, это был наезд на Эмму. «Она не рентгеновская установка», — возразил он. «У нее есть практически все, что нужно». «Как вы называли станцию, доктор Катлер? Хорошо оснащенное медицинское учреждение?» «Астронавта Хирая нужно вернуть на Землю как можно скорее», — мешался тот. «Это наша позиция. Если вы подвергаете сомнению оценки врачей, ваше право. Со своей стороны скажу, что я никогда не сомневался в суждениях операторов инженерной системы или системы ракетных двигателей». Это заявление тут же прекратило споры. «А еще есть какие-нибудь соображения?» — спросил заместитель директора НКТС. «Погода», — отозвался метеоролог НАСА. «Стоит упомянуть о том, что к западу от Гваделупы формируется шторм, который очень медленно движется на запад. Это не затронет старта, но в зависимости от пути могут возникнуть проблемы в Кеннеди на следующей неделе». «Спасибо за внимание». Заместитель директора оглядел комнату. Вопросов больше не было. «Значит, запуск остается в силе. 5 утра по центральному дневному времени. Увидимся на запуске».